Глава 11. Нужно носить в себе хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду. Ницше. Бри, пыхтевшая над драконьем, отнеслась к появлению у нашего шкафа моего опекуна меланхолично. Я сначала обрадовалась, его увидев, а потом испугалась. Шон был на себя не похож. Он не просто похудел, а сплюснулся по толщине чуть не вдвое, став двумерным. Можно за ручкой от метлы спрятать. Жуть. Ну вот, потому у нас сейчас и перерыв на недельку, пока не отъедимся хоть немного, — пожал плечами маг. Покажи-ка мне, как научилась делать зеркала, а потом сходим в учительскую, поглядим на твои творения. А по дороге поболтаем. Взглянув в мои круглые глаза, опустил нос вниз, оглядывая себя. Усмехнулся. «Бывает. Время не тяни, делай зеркало». Я сосредоточилась, собирая из воздуха влагу и одновременно творя морок. Шон посмотрел на свое отражение, пригладил вихры на голове. Подмигнул. «Молодец. С фантомами металлов потом объясню, в чем заковыка. Есть там тонкость. А теперь пойдем глянем на подсвечники». Этаж еще не спал. Бредущая из туалетной комнаты с зубной щеткой и расческой в руках Тайлин вытаращилась на незнакомого типа в черном балахоне, появившегося из моей комнаты. Шон, проходя мимо, фыркнул и сообщил мне ментально. «Интересные мысли у вашей старосты в голове?» И замолк. «Нет, не стану спрашивать, что он там увидел. Спорить могу, что Тайлин сама поделится завтра и со мной, и с Бри, и с половиной остального этажа. И пусть ее...» И правильно. На всех оглядываться шея отвалится. «Ну-ка, стой!» Мы затормозили на лестничной площадке между вторым и третьим этажом. Шон уставился мне в глаза. «Ясно, кузнечик. Но нехорошо, что давать отпор всяким скунсам вонючим ты еще не научилась. Ничего, это придет. А этого Ансония я сам Арисию заложу. И под это же дело, как рассосется текущий кризис, предложу устроить студентам Красной Башни летнюю стажировку с храмовым уклоном. За лето стажеры могут облететь все города и монастыри покрупнее, посмотреть на руководство. Но сама понимаешь, на такое нужно добро главного настоятеля. Почва скользкая, самодеятельность тут недопустима. Ну, кроме совсем явных случаев вроде сегодняшнего. Но я же говорил, Лариша тебя слышит. Не знаю, чем я рыжей приглянулась, просто буду ей благодарна. Шон, а что с горами? Песочные часы, представляешь, с перемычкой посредине. Так мы сейчас доползли до такой перемычки. Почти у ваших южных границ, кстати. Там цепь главного хребта отворачивает к западу и обрывается. Начинается другая, а между ними каньон с речкой по дну. И проходов туда-сюда раз-два и обчелся. Их контролируют, причем незаметно, злобомеры и сильные маги. А мы, сама видишь, умагичились до упаду. И дел нерешенных за полтора месяца в Лоранне гора накопилась. Да, по поводу Лорана. Лично тебе привет от Рола Терсаргайла. Он услышал от деда, что ты была на совете в январе. Спрашивает, когда снова будешь? А я откуда знаю, когда буду? Это уж как сам Шон решит. К середине марта, думаю, все устаканится. Ну, у вас и погодка. В Лоранне снег уже потихоньку тает, а в Галарене скоро миндаль зацветет. Про миндаль я только читала. Красиво, наверное. Попаду в академию, посмотрю. Я дулась от гордости, пока Шон крутил в руках расставленные на столе в учительской подсвечники. Такое и вправду в музее не стыдно. Рыбки смешные, и с турмалинами ты красиво придумала. Я ничего подобного не встречал. Думаю, это бы даже эльфам понравилось. Знаешь, потом поучу тебя гальванопластике. Интересная штука, большие возможности. А теперь давай поговорим. Шон опустился в стоящее у стены кресло. Я опять вздохнула. Тощие, как складная линейка. Вон коленки как торчат. На себя погляди, кузнечик. Беззлобно подколол маг. Садись рядом, смотри в глаза. Попробуй понять, чего тебя на шахматы потянуло. 3 минуты спустя Шон озадаченно почесал затылок. Резерв вырос. Математика дается легче. Эдетическое мышление сделало просто рывок. Логическое тоже не в прогаре. «Шон, а что такое эйдетическое?» «Мышление при помощи образов, предметов и действий, а не их понятия, как в привычном, абстрактно-логическом», — начал Шон. «Так зря я, наверное, об этом спросила. Нифига не понимаю». «Но вроде звучит неплохо. Слова запомню, потом в своей энциклопедии посмотрю. А сейчас просто порадуюсь тому, что все стало больше, а не меньше. Хотя, если бы у тебя изначально мозги не были свернуты на бекрень, как у меня самого, все могло бы закончиться совсем по-другому. «Как?» — говоря, я разглядывала мысок ноги, который болтала, сидя в кресле. «Как-как? Слюни бы пускала!» Но, выходит, мраки понимали, что творят. И что мы будем с этим делать, кузнечик? Не знаю, но если хочешь услышать мое мнение, я бы попробовала еще. Только порции сделала поменьше, чтобы 3 дня потом не рвало, словно меня не на шахматы, а на соленые огурцы потянуло. Подняла я взгляд на Шона. Тот заморгал на меня и икнул. Я прыснула. Как же он смешно хлопает глазами. Ну, ты и ляпнешь иногда. Но пользы от тебя уже было немало. И со злобомерами ты живо сообразила, и гномов засекла. И есть предчувствие, что еще понадобишься. Вот только ты сама-то понимаешь, что творишь? Стараюсь стать сильным магом? Пожала я плечами. Нет. Стараешься стать орудием богов. А орудия во время тяжелой работы ломаются. Так что подумай дважды, малышка, надо ли оно тебе. Если нужны орудия, значит, есть работа, которую нужно сделать. Лариша точно не злая. И если я могу помочь, буду помогать. Хорошо. Шон задумчиво погладил подбородок со следами темной щетины. Есть еще вопрос о твоем женихе. Думаю, кое-что ты должна узнать. Я насторожилась. Что не так с Аскани? Почему у Шона такой вид, словно любимая колба лопнула? Я тебе уже говорил, да ты сама видишь, насколько в твоем женихе сильна эльфийская кровь. Ну и? Я уже поняла, что уши Аскани, и не только их мне велено оставить в покое. Я не об ушах, а о душе. У эльфов есть такая штука, называется «любовь-судьба». Когда человек влюбляется раз и навсегда, и полюбить в жизни ему дано лишь однажды. Такими узами связана императорская семья. Так вот, Тиана считает, что у Аскани к тебе любовь-судьба. Понимаешь, что это значит? Ох, я-то боялась, что он меня разлюбит. А выходит, все наоборот? Подняла глаза на Шона. Тот смотрел на меня с непонятной грустью. Потом улыбнулся. Ас, хороший парень, не делай ему больно. Задумалась, уставившись на руки на коленях. Потом подняла глаза на Шона. Он должен будет принять нашу дружбу. Ты знаешь, я знаю, и кубок судьбы тому свидетель, что наши судьбы сплетены. Тебе я всегда буду рада. Счастье, что я ни разу не эльф, мотнул лохматой головой Шон. Хотя кубок — это тоже было что-то с чем-то. Ну ладно, светло улыбнулся. Все, что нужно, я тебе сказал. Пошли к Тин? Это этажом выше, у нее всегда есть потрясающая Тайра. Она сама сборы для заварки делает и пироги. Хочешь? Добавить к моему теперешнему 6-разовому питанию лишний пирожок? Конечно, всегда хочу. И своего жениха зови. А то этот тоже чуть что дуется. За 10 минут Шон успел в одиночку слопать блюдо пирогов, бегло пролистать все 3 тома практической магии и пообещать летом нас погонять по ней перед экзаменом, щелкнуть по носу меня за приставучесть. Я все хотела узнать подробности рейда в Гномьих горах. Щелкнуть по лбу Аса, когда тот тоже захотел пообщаться с драконьим разумом напрямую. Уронить и поймать в воздухе мою бесценную ступку. Зачем-то подергать шнурок от занавесок. Когда Шон не лежал и не спал, он носился. Так что у присутствующих шла голова кругом. Даже у лорда Лина, который неведомым образом, несмотря на заэкранированную Шонову ауру, почувствовал присутствие кумира и заглянул поздороваться. Наконец Шон взглянул с грустью на пустую тарелку, сообщил, что опаздывает на ужин, и растаял в радужном ореоле. Мы дружно выдохнули. Уф! Тим, я попросил Шона позволения соприкоснуться с драконьим разумом. Он отказал. Голос Аса звучал грустно. «Да, и я даже знаю, почему. Мы разбирались в учительской, прежде чем прийти сюда. У меня от природы голова по-другому устроена. Мозги вывихнуты, как у Шона. Может, поэтому так и к магии тянет. Но нормальному человеку драконьи откровения могут выжечь разум. И еще. Дракон Шона — самостоятельная личность. Тебе нужно сперва подружиться с ним, чтобы он захотел тебя учить, как учат Рос, Лин или сам Шон. Понимаешь? Понимаю». За тобой мне не угнаться. А мне за тобой, потому что мы разные и бежим за разным. Ты еще посетуешь, что рожать не можешь, а я начну тебя утешать. Тим, кажется, Ас был шокирован. Я мысленно прикусила язык. Что-то ляпаю неведомо чего. Сначала про огурцы, теперь это. Осталось вспомнить давно оставшихся за горизонтом курей и задницу. И понятно, почему меня понесло в деревенский фольклор. Сегодня этот гад Ансоний, обозвав меня, как прежде, дрянью и швалью, начисто вывел из равновесия. Я снова, пусть ненадолго, почувствовала себя забитой и бесправной. И это было так больно. Ладно, сейчас вернусь в комнату, помедитирую, пройдет. И надо обдумать то, что сказал Шон касательно аса. Уйти сразу не удалось, появился лорд Росс с раскрасневшимся от холода лицом и припорошенными снегом плечами. «Знаете я откуда? Из ближайшего к нам трактира «Пятая подкова», где лежит недужный отец Фаренхолт. Да-да, тот самый, который сегодня обидел Тим. Я предсказал верно. И Тиму пришлось пешком, пока ловили лошадь, у кареты кто-то спер два отвалившихся колеса, переднее и заднее. Зачем? Ума не приложу». А лошадь, роняя подковы, тут же вырвалась и убежала снова. «Умная скотина знает, с кем связываться не надо». В общем, пришлось идти отцу Фаренхолду пешком. И всю дорогу сплошные неприятности. Когда проходил мимо тюрьмы, оттуда как раз выпустили несколько отсидевших срок заключенных. И вроде что-то они у него отняли. Перстень, что ли, с рубином. Но сокрушался он сильно. Ну и по мелочи. По пути вывалился несколько раз в снегу. Потом оступился, упал в канаву с помоями. И когда почти добрался до ближайшего трактира, поскользнулся. Да так удачно, что сломал ногу. А когда его заносили в дверь, откуда-то присвистела сосулька, прорвала мантию и отшибла... не при леди будет сказано, что именно. В общем, не везет так не везет. А у кровати, не успели его положить, подломилась ножка. Ближайший лекарь помочь не смог, инструменты начали падать из рук. Вот, посылали за мной. И что дальше? Помолился Лариши, зафиксировал перелом, сделал повязку. Посоветовал трактирщику убрать невезучего постояльца в какой-нибудь флигель, чтобы если пожар начнется, стена упадет или крыша рухнет, невинные люди не пострадали. А отцу Фаренхолду настоятельно порекомендовал, невзирая на ногу и прочие отшибленные части тела, завтра с позаранку отправиться в ближайший храм на покаяние. Надеюсь, так и поступит. А если упрется... Сам виноват. Перед сном я, несмотря на позднее время, накинула шубу и ушла на свой мыс, смотреть на замерзшее море и думать. Хорошо, что Шон больше не сердится, и что у них все более-менее ладится под горами. Кажется, пожар не успел разгореться. Мы заметили вовремя. Аскани, не знаю, что с этим делать. Наверное, отложить на потом, пока мы слишком маленькие. Но буду, насколько смогу, не ломая себя, беречь его сердце. Хотя замуж я все равно не готова. Тряхнув головой, переключилась на мысли о том, к чему возвращалась снова и снова, раз за разом. Голубое серебро. Неразгаданная тайна, над которой страдали поколения магов, и которая не поддалась даже Шону. Почему? Что же в этом веществе такого особенного? Пока я морочилась зеркалом в воздухе и читала о металлах то и это, все узнанное примеряло к мучившей меня загадке. Могут ли иметь отношение к волшебным свойствам голубого серебра особенности кристаллической структуры? Например, мелкозернистость? Вон, с обыкновенным железом такие чудеса творятся. Есть и мягкое, и твердое, и ковкое, и хрупкое. И намагнитить можно, а потом размагнитить. И помню, как меня поразил открытый гномами удивительный сплав, названный деревянной сталью, металл, у которого теплопроводность была почти как у дерева. 64% железа, 35 никеля и 1 хрома. А сдвиньте хоть на малую долю, хоть в одной из составляющих, и станет греться, как обычно. Может быть, в серебро тоже надо что-то добавить, чтобы оно изменило свойства и стало голубым? Уставилась магическим зрением на свой перстень из двух драконов. Ну и что? В глазах плывет, а в чем разница, не понять. Ну, вроде никаких присадок и включений не видать. Вздохнула. Ни одной разумной идеи. Был металл, который на физическом уровне казался обычным, за исключением голубоватого цвета, а на магическом аналогов не имел. И из какого места произрастали эти особенности, странности и уникальности, кто ж знает? Но пока не пойму, мне его не сотворить. Зевнула. Холодно что-то. Сейчас помедитирую полчасика, а потом спать пойду. Только жаль, что с подсвечниками так вышло. Я старалась, старалась, а никакой радости. Хотя Рос, Тин и Шон похвалили от души, я это видела. Ну и ладно. Зато времени на занятия теперь будет оставаться больше. Поразмыслив еще, решила, что даже если и предложат снова какую-то работу, откажусь. Вот сдам практическую магию, получу выписку об академическом экзамене и лицензию. Тогда никакая жаба-жадоба в рясе не сможет меня обобрать. И работать стану только по заверенному свидетелями договору. Не иначе. Все, медитирую. Ночью меня разбудил мрак. Пощекотал крылом нос так, что я чихнула. Я была рада, очень рада его видеть, но на всякий случай спросила. «Шон знает?» Ворон наклонил голову на бок и хитро прищурил глаз. Я вздохнула и прикрыла переминавшуюся с лапы на лапу птицу краем одеяла. Притянула к себе и стала ерошить перья, почесывать надбровья и затылок. Гладить. Ворон распластался на руке, смешно вытянув шею. Мелькнула мысль. «Если б был кошкой, замурлыкал бы». Ворон завозился и, кажется, попытался мяукнуть. Я засмеялась, а потом покосилась на Бри. Не разбужу ее. Она спит. Все спят. Кроме Брэдли. Его не трогаю. Интересно, у тебя завтра контрольные есть? Не-а, нету. Только драконий у Лиха Синеглазого. Как-как? Да, хорошо быть педагогом. Столько нового о себе узнать можно. Бедный Танши. Ладно, мрак позанимается с тобой, но немножко. Прорывов не жди. Не жду, но мир глазами дракона — это в своем роде не хуже, чем драконий зов. Что? И зов тебе? А можно? А не лопнешь? Так и быть, поглядим. Превращаюсь. Руку убери. Ага. В этот раз я не просто смотрела. Я пыталась двигаться, приблизиться к тому, что хотелось разглядеть, куда тянуло. По дороге куда-то провалилась и оказалась вместе совсем других цветов. Здесь превалировали оттенки лилового, фиолетового, пурпурного, темно-синего, плавно перетекавшие друг в друга, струившиеся, змеившиеся, закручивающиеся. Вот уловить бы только форму. Интересно, это что? Пути. Тебе рано. Просто смотри. То, что можешь постичь, придет само, открыв дорогу для большего. Ладно, я согласна. Переливы, перекаты, извивы, изгибы. Глаз скользит, не может зацепиться и не в силах оторваться. Увиденное завораживает. Все, пока хватит. Поглядим, что будет завтра. Голос мрака был чуть насмешлив. Открыла глаза и затрясла головой. По ощущениям, все вокруг опять покачивалось и плыло. Решила, что из очевидности в награду за любопытство грядет трояк на драконьем и тошниловка на пару дней. И пусть справлюсь. Только спрошу. «Спасибо, Шон. Погляди, мне лучше опять не магичить?» «Лучше потерпи. Роса, я предупрежу». «А как поняла, что это я, а не мрак?» «А как не понять? Смешной!» — ткнулась ему в бок. «Просто поняла. Спи». «Мне пора лететь». «Нет, спи тут. Тебе же здесь хорошо. Я как-то думала о том, что каждому человеку нужен кто-то, кто бы его обнимал. Просто обнимал». Тепло, понимаешь? Мне, Бри, Тин, Россу, Асу, всем. И тебе тоже. Без этого жить плохо и холодно. Но у тебя нет никого. Ну, в смысле, вряд ли же ты спишь вместе со своим гнездом. Они же еще и семья. Кроме тебя. Ты отдаешь себя всего. Но тебе ведь тоже нужно тепло. Ты как-то сказал, что всякие страсти-мордасти — это не по твоей части. А я слишком маленькая для всякого. Да и замуж по-прежнему не хочу. Так что мы друг к другу подходим. Спи. Клещ мелкий настырный. Ладно, уговорила. Сейчас сапоги сниму. В носу зачесалась. Опять от него какой-то химией несет, перебивая привычный запах дождя. Порычу завтра с утра, если не проспим. Я согласно зевнула. Бри, взглянув с утра на мои разъезжающиеся в разные стороны глазки, поняла все без слов. Опять ночью магичила? Ага. На душе легко, светло. Только перед глазами все немножко плывет. Интересно, я сегодня на спине волны усижу? Или буланной самой придется из шкуры вылезти, чтобы меня не уронить? А стоять на голове я смогу? Равновесие? Хи-хи! Но зато ночные события смыли вчерашнюю обиду. Главное, деньги я получила и Россу их на хранение отдала. Теперь у меня целых 17 собственных золотых. Хватит и на содержание кобылы, и на путь в Галарен. А я со спокойным сердцем могу учить практическую магию. Кстати, Тин нашла способ отблагодарить Аскани за то, что она теперь Теран Саби. Однажды, после того, как мы закончили пить у нее в комнате Тайру, Тин достала семейную книгу, бухнула перед Асом на стол и сообщила. «Раз мы семья, вот, можешь читать. Значки разбирать научу. Условие одно — из этой комнаты гримуар не выносить». «Спасибо, кузина», — улыбнулся Ас. «Зови меня Тин и на «ты». «Сколько же можно приплясывать?» — усмехнулась сестра, перекидывая упавшую вперед черную косу за спину. «Да, тут лорд Ярби мне кое-что сказал». «Твоя инициатива?» «Клянусь, нет». Аскани посмотрел Тин прямо в глаза. Та кивнула. «Хорошо». «Хотя сколько же можно приплясывать?» Поднял черную бровь Аскани. Тин засмеялась. Эти два дня без магии я пережила легче. Кроме Аса, Бри, Тин и Роса, никто не знал, что со мной, а делиться я не рвалась. Ни к чему. Отсиживалась в алхимическом кабинете, являя чудеса трудолюбия на ниве производства противовоспалительной мази с лепестками календулы, зверобоем, пижмой и девисилом. Тин на другой стороне стола занималась сушеными молодыми побегами вереска и брусничным листом. Время от времени мы поднимали головы, встречались взглядами, улыбались и снова утыкались в свои ступки. К вечеру я оклемалась настолько, что стала приставать к Тин, желая узнать, что сказал Роц и что она ему ответила. Сестра, невероятно, краснела и отмахивалась пестиком. А я думала о том, что если попасть на рынок в Тарган, где продают разные камни, то купила бы полдюжины хризолитов в цвет ее глаз и сделала ожерелье Тин в подарок. Изумруды бы, конечно, подошли лучше, но такое мне еще долго будет не по зубам, точнее, не по карману. Асу не очень понравилось, что я опять нахлебалась драконьей мудрости, но ругаться он не стал. Попросил, если смогу, показать потом ему кусочек. Я честно попыталась объяснить, что это вроде как цветной туман в киселе. Ну, как смотреть в кастрюлю с варящимся рассольником, мешая его поварешкой. Фиг знает, что без формы, только гораздо красивше. И завораживает, как пламя. Ты в него не влюбишься? Тьфу ты опять! Вот даже отвечать не стану. «Знаешь, он что-то странное сказал. Понимаю ли я, что если и дальше пойду вперед, то стану инструментом богов? А я подумала, что если дело в этой орочьей жути, то отсидеться в кустах никому не выйдет, и надо делать все, что можно!» И попросила снова дать заглянуть в драконий разум. Но в этот раз было совсем немножко. «Тим, мне страшно». Ас отодвинул учебник химии, поставил на стол оба локтя, положил подбородок на сплетенные пальцы и уставился темными глазищами на меня в упор. «Хашурка, это тебе не барака какой-нибудь. Ты прикинь, что топор из мягкого железа тупится да ломается, а который из закаленной стали трех мастеров переживет», — изобразила я оптимизм. «Вот зачем ты с Брэдли каждый день тренируешься?» «Понял». Успокоила. Аскани хмыкнул, расцепил пальцы и снова подтянул учебник под нос. Я подвинула стул ближе к Асу, чтобы удобнее было читать вдвоем. Тот немедленно закинул мне свободную длань на плечи. «Справимся!» На следующий день Шон выдернул меня с обеда. «Привет, мелкий клещ с подогревом! Дуй в учительскую, там тебя ждут! Как закончите, зови меня!» «Ага, очень понятно. Сейчас только котлету за щеку запихну. Много времени это не займет!» Повернулась к другу. «Ас, мне в учительскую зачем-то срочно надо». «С тобой сходить?» Посмотрела на его полную тарелку. В отличие от меня, Ас ел культурно, неторопливо и заглатывать все, как утка, не умел. «Пойдет со мной, останется голодным. Ешь спокойно, если что, я сразу позову. Обещаю». В ауре вспыхнули следы недовольства. Я улыбнулась. «Приятно себя чувствовать милее котлеты». Пока мчалась по лестнице, доживала и проглотила. Вытерла рот, одернула тунику. Остальное уж какая есть. Переживут. Я никого в гости не звала. Осторожно приоткрыла дверь учительской. Блин, дежавю. Стол с расставленными канделябрами моей работы и рядом спиной ко мне мужчина в светлой рясе. Пытается пристроить свечу в розетку подсвечника бога отца. Хихикнула про себя. А вот фиг запихнешь. Я все драконьим щитом от пыли прикрыла. Наверное, все же надо поздороваться. Этот ничего плохого мне пока не сделал. Любить я его не обязана, доверять тоже. А вот важность вежливости Ас мне втолковал. Пока ты вежлив и держишь себя в руках, ты выше. Добрый день. Священник обернулся. Ничего такой, не старый еще шатен, лицо приятное, круглое. Глаза кажутся добрыми, в руках свеча. Но позавчерашний тоже уж таким благообразным святошей поначалу казался. Леди Тимиредис, я полагаю. Я отец Арисий, и здесь, чтобы извиниться перед вами за недопустимое поведение Ансония Терфаренхолда. Простите, то, что случилось, моя вина. Я заморгала, не находя слов. Вот это да! Узнал меня и обращается на «вы»? Ко мне на «вы»? И Арисий? Арисий! Я слышала это имя от Шона. Неужели это главный настоятель храма Арисий Лоранский? Кивнула. Ладно, что было, то было. Все уже прошло. Арисий улыбнулся. Свечу не могу воткнуть. Магический щит? И, леди, ваша работа необыкновенно хороша. Кроме тонкости, в ней есть душа, искренность, сияние подлинности, так сказать. Бальзам на душу. Улыбнулась и тут же напряглась снова. Чего это он меня так хвалит? Небось, чего-то хочет. Или еще две дюжины подсвечников в дар храму, или чтобы за эти деньги вернула. Вот не отдам. Ладно, пока не заговаривает, молчу тоже. Да, щит. От пыли и для сохранности поставила. Сейчас сниму. Посмотрела на стол. Угу, теперь нету. Поможете мне расставить свечи? Хочу посмотреть, как они горят. Я ни разу не зажигала вот так все вместе. Если честно, было интересно. Только нужно немного переставить, раздвинуть пошире, чтобы было виднее, и тот, что богине-матери, развернуть другой стороной. Я столько мучилась с этими каплями росы на яблоневых листьях. Пусть увидит. Мы в четыре руки дружно вставляли свечи. От волнения я чуть не опрокинула подсвечник Сиранга, отец Арисий ловко его подхватил. А он приятный, нечванливый, незаносчивый, как этот вчерашний. А потом Арисий спросил, «Можно я?» «Конечно, это же уже его подсвечники!» Но кивнула. Арисий поднял руку в знакомом жесте. Я захлопала глазами, «Маг! Он маг! Настоятель храма? Человеческий маг!» Свечи вспыхнули разом. Желтые язычки пламени заплясали, отражаясь сияющими огоньками в изгибах подсвечников. Заиграли драгоценные камни. Серебряные фигурки замерцали, словно ожив, обретя объем и блеск. По стенам и белой скатерти заплясали тени и блики. Мы ахнули разом. Какая красота! И я поняла, что ему верю. Что он не такой. Ой, а еще же Шон вроде говорил, что этот сам притащил на злобомеры из храмовой сокровищницы 3 супницы голубого серебра. Точно не такой. Леди, у вас дивный талант, дар богов. Не отказывайтесь от него лишь потому, что встретили на пути одного дурного человека. Не откажусь, улыбнулась я. Только до лета мы должны подготовиться к сдаче академического курса по практической магии. Летом я собираю лекарственные травы, а еще обещала Лариши привести в порядок нашу часовню в замке Сайгирн. Понятно. Тогда смиренно подожду осени, — улыбнулись теплые глаза. А мы — это кто? Мы — Ансаби. Моя сестра, мой кузен и я. Мы все вместе сдавать будем. А я не осилил. Дар не настолько силен. Свечи зажигаю, а вот сделать камень призыва не могу. Медитируйте, это помогает. 5 раз в день — достаточно. Сказала и поняла, что сморозила глупость. У него же в подчинении 100 храмов и 10 монастырей по всей стране. Откуда взять время, чтобы ежедневно 5 часов сидеть, созерцая потолок? Я стараюсь. Резерв растет, но медленно. Даже по ночам просыпаюсь. Он? Как я? Отец Арисий еще помогает вычерпывание резерва до дна. Но нужно быть осторожным, чтобы не перегореть. И потом наступает усталость. У меня стоит ведро рядом с кроватью, с водой. Я ее замораживаю, оттаиваю, грею, кипячу, охлаждаю, замораживаю. И мерить себя так удобно. Сколько полных циклов, таков резерв. И очень здорово, что прогресс заметен. А то делаешь-делаешь, а понять точно ничего не можешь. Ведро? Попробую. Сейчас мы уже не стояли у стола. Как-то так вышло, что он и я уселись в пару соседних кресел и удовлетворенно щурились на мерцание горящих свечей. Так нас и нашел закончивший обед Аскани. Посмотрел на меня, все понял, молча поклонился Арисию, пододвинул по воздуху 3 кресло и сел рядом со мной. Наконец Арисий встал. «Спасибо, леди Ансаби, лорд Ансаби. «Счастлив буду помочь вам летом осветить новую часовню замка Сайгирн», — чуть лукаво улыбнулся. «Если позовете, конечно». «Конечно, позовем. Хотя сейчас надо звать Шона. Отцу Арисию пора возвращаться в Лоран». Пока Шон открывал портал, мы мысленно перебросились несколькими словами. «Ариси симпатичный и совсем молодой. 30 лет, да? И ни капельки не важный. Ты говорил, он супницы для злобомеров подарил?» «Да, 3 дароносицы было такое», — улыбнулся Шон. «А молодым стал. 10 лет назад, если верно помню. Ему было то ли 45, то ли 47». «Это как?» «Как-как? Тогда он еще не занимался магией, а теперь занимается. Ясно, кузнечик?» «Ага. Ну-ка, посмотри мне в глаза». «Нормально. Резерв вырос на ведро. Все остальное, соответственно, пойдет. Магичить потерпи до завтра. Ну, пока». Шон одним движением пальца потушил фитили и поднял мои подсвечники в воздух. Интересно, что при прощании Арисе руки для целования мне не предложил. Мы просто раскланялись. Зато у меня снова чесались руки что-нибудь смастерить.